Уже вечером подошел ижорский батальон народного ополчения. Подтянулись подразделения 61-й стрелковой дивизии, выведенной с Карельского перешейка. Прибыло 16 КВ-1, часть из которых ушла в Шапки через Ивановское. Ночью к нам приехал Ворошилов. «Ну что, сынки, держимся?» «Нужно авиационное прикрытие, товарищ маршал. С утра нас выбомбят. 37-й танковый корпус зажат нами на дороге от Тосно до Любани. Требуется авиация. Показывай». Я развернул карту и показал отметки по докладам командиров 1-й и 5-й дивизии. «А здесь кто держит фронт?» «Кто? Иволга?» «Мы, товарищ маршал. Штаба 5-й ДНО уже нет. Здесь раненый командир 1-го полка этой дивизии, командир Жорского батальона народного ополчения и я, командир разведгруппы, отдельной разведроты округа, лейтенант Иволгин. Иволга — это мой позывной. Правее нас штаб 61-й дивизии, левее штаб 1-й дивизии НКВД. Но радиосвязь только у нас, поэтому все радиограммы отправляю от своего имени комбригу Евстигнееву. Мною предприняты следующие меры по обороне данного участка. Я показал на карте всю дислокацию сил и средств. Испытываем недостаток в артиллерии, зенитной артиллерии и авиационной поддержке. Пойдем, покажешь на месте. Мы вышли из ДОТа, и я повел его на наблюдательный пункт, показывая по дороге вкопанные танки, траншеи. Везде доносился звон лопат, и жорцы, и танкисты зарывались в землю. «Меня, товарищ маршал, беспокоит левый фланг, Шапки и Мга. И надо срочно занять Синявинские высоты, причем крепко, с артиллерией и хорошей связью. А немцы сейчас рванут по Ракаде к Киришам. Надо их у Тигоды задержать». «Понял. Давай обратно. Связь нужна. Где-то я тебя видел, лейтенант». «Не знаю, товарищ маршал. Может быть, на Финской, но после контузии я этого не помню». На КП маршал что-то долго диктовал своему шифровальщику. Затем отправляли РДО и ждали квитанции. Мы пропустили сеанс связи из-за этого. Ворошилов поел из общего котла 5-й дивизии, поговорил с бойцами. В принципе, он политрук, а не командующий. Но что есть, то есть. Спустя несколько часов он со своим кортежем уехал, а мы остались стоять у речки Тосно и напряженно прислушивались к бою на левом фланге, который не утихал, несмотря на ночь. Уже утром стало известно, что наши КВ-1 дали ночной бой 37-му танковому корпусу. Подбили и повредили более 40 танков противника на повороте шоссе в Шапках. Утром 37-я бригада морской пехоты и отдельный артиллерийский полк заняли Синявинские высоты. Но Волховская группа войск нашего фронта пропустила немцев через реку Тигоду. Бои идут под Киришами. Из Волхова перебрасывается танковая бригада, но ни тяжелых, ни средних танков у нее нет. У немцев появилась возможность обойти с фланга 1-ю дивизию НКВД, уже основательно потрепанную в боях. От Кириш к Мге ведут две дороги — шоссейная и узкоколейка. Я передал в штаб фронта информацию о критическом положении под Киришами. В этот момент наша авиация все-таки нанесла удар по шоссе в районе Георгиевской, Рябова и Шапок. На отходе наших бомбардировщиков основательно поклевали мессеры. Около 10 машин было сбито. Затем последовала артподготовка по нашим позициям, и начался бой между нами и 37-м корпусом в районе Тосно. Я потерял еще 3 человек из группы. В середине дня СБ нанесли удар в районе Кириш. Подоспевшая танковая бригада сумела вынудить немцев отойти за Тигоду. После этого был взорван мост через нее. Образовался Любаньский выступ. Любимая мозоль на Ленинградском фронте как немцев, так и наших. Обе стороны пытались использовать его в своих целях. Однако тоненький ручеек Ижоры стал для них непреодолимым препятствием. Тяжелее всего приходилось в лесах у Форносова, куда немцы бросили 5-ю горнострелковую дивизию. Ну и там, к сентябрю, ситуация стабилизировалась. Противники зарывались в землю, готовясь к штурму и обороне. К сожалению, в связи с острой потребностью в живой силе и технике, наши войска без особых боев оставили Карельский перешеек. Финны были остановлены в районе старого Карельского Ур, в 5-15 километрах от старой границы. В начале сентября у немцев наметился успех в районе Кипени, и Кюхлер перебросил войска туда. Защищавшая гостилицы 3-я ДНО не выдержала концентрированного удара немцев и был сдан Петродворец. Немцы вышли к берегу Невской губы. В ночь на 6 сентября приказали оставить Васильева в распоряжении сводной группы, а самим прибыть в разведотдел фронта. Самих осталось 4. Сержанты Коршунов, Любимов, младший сержант Овечкин и я. Добирались на перекладных. Хорошо, что до Обуховского завода шла машина. Оттуда за 2 часа дошли до Дворцовой. В городе полно патрулей, все доты и дзоты обитаемы. Город готовится к штурму. Несмотря на ночь, множество людей работают, возводя опорные пункты обороны, разгружают мешки с песком и укладывают их вокруг огневых точек. На крышах много народу на случай воздушной тревоги. На месте нас доукомплектовали еще 4 курсантами школы, сообщили, что разведотдел переезжает в Смольный. Нас отправили в Урицк, теперешнее Лигово. Немцы атакуют Стрельну и Урицк. Задача — поддержать пехоту снайперским огнем, доставить радиста в штаб 3-й дивизии народного ополчения. Машину, правда, выделили, но до места нас водитель не довез. Проткнул скат, и мы бегом отправились на звуки выстрелов. Нашли полковника Котельникова, который отправил нас на восточную окраину Стрельны, к Орловскому пруду. Требовалось взорвать железнодорожный и 2 автомобильных моста через Стрелку, помочь организовать оборону 2-му полку дивизии. Он передал нам взвод саперов для выполнения задачи. Мы погрузили взрывчатку на корму БТ-7 и двинулись к мосту на Петерговском шоссе. К утру закончили минирование мостов, оставили там по 3 сапера, сами разбежались по траншеям в поисках удобных позиций. Меня беспокоил левый фланг. Красносельское шоссе было не прикрыто. Оттуда в любую минуту можно было ожидать флангового удара. Так оно и случилось. Немцы в лоб не пошли, а ударили от Горбунков и Горелого. 2-й полк выстоял 2 часа, затем начал отход под давлением немецкого армейского корпуса. Мосты мы успели подорвать. Нас прикрыли огнем из дзотов и 2 капониров, и мы отошли к железной дороге. Там, на насыпи, держались 6 суток. Я в основном занимался отработкой взаимодействия снайперской группы, куда входили мои 7 бойцов и 6 снайперов 2-го полка. У нас был очень сложный участок, поселок Володарского. Прямо напротив старинный особняк, который заняли немцы. Целых домов в поселке почти не осталось, но многочисленные подвалы немцы использовали как блиндажи. Здесь немцы могли накопиться и внезапно атаковать нас, поэтому мы создали несколько хорошо замаскированных позиций снайперов с пересекающимися секторами обстрела и отрепетировали очередность стрельбы по целям. Пока у немцев здесь был пехотный полк, было относительно спокойно. Несколько раз они нарвались на нашу работу, успокоились и больше не атаковали. Но 18 сентября их сменили эсэсовцы из дивизии «Полицай». мы обратили внимание на то, что изменился ритм дежурных очередей. Я поднял бойцов, несмотря на то, что рассвет еще не наступил. Снайпера расползлись по позициям. Расстояние до противника минимальное, 150-200 метров. Чтобы поддержать атаку, они поставили несколько пулеметов на крышу двухэтажного особняка. Дом основательно выгорел. Как они там могли поместиться, это загадка. Но вояки они опытные. По свистку немцы открыли шквальный огонь в направлении наших позиций, но их пулеметы были сразу подавлены выстрелами с разных мест. Огонь полка уложил атакующих немцев в грязь, а мы начали работать. Каждый выстрел шел с разных направлений. Самозарядных СВТ было 10 и 4 Мосинки. Через полторы минуты бой затих. Раздались свистки, обозначающие отход, но никто не двинулся с места. Зато раздались еще 4 выстрела с нашей стороны на звук по свисткам. Командир 3-го батальона вызвал артиллерию, и гаубицы нанесли несколько ударов по особняку. Ситуация под Урицком выровнялась, нас очень хорошо поддерживала артиллерия. Каждый батальон имел 2, а то и 3 батареи поддержки. Стоило немцам начать накапливаться для атаки, немедленно открывался артиллерийский огонь, корректировщики находились в непосредственной близости от позиций немцев, и огонь был точен.